Сергей познакомился с ней на рождественском балу 1888 года, куда пригласили ее отца с семьей. Ирочка сразу поразила его своей красотой, а кроме того она была умна и нестервозна. Петр Владимирович вместе со своей женой отнеслись к ухаживаниям Сергея за их дочерью очень благосклонно, что в итоге и вылилось в эту свадьбу. На нее приехали все, и Олег из Америки, и Вадим из Санкт-Петербурга, причем Вадиму пришлось нелегко. Он поехал через Россию, а если учесть, что Транссиб еще не построен, так что до Уфы он доехал на поезде, а потом пришлось ехать на лошадях, правда Вадим взял с собой несколько карет, сделанных специально для него на его заводе. Их везли на прицепленной к составу платформе, а коней для карет купили уже в Уфе. Дальше ему пришлось ехать в каретах до Байкала, и только переплыв его, он снова сел на поезд. Да, за прошедшие 4 года Сергей построил железную дорогу от Владивостока до Байкала, и сейчас вовсю шли строительные работы по Кругобайкальской железной дороге. Нужно было проложить множество туннелей, тут было достаточно просто, с помощью передвижной паровой машины. Воздушный компрессор обеспечивал работу отбойных молотков и буров, с помощью буров в камни пробивали шурфы, в которые потом закладывали динамит и рвали камень. Затем отбойными молотками выравнивали стены и пол, после чего из железных прутьев и швеллеров выкладывали каркас, который потом заливали бетоном. Делали сразу туннель на 2 колеи, и не в одном месте, а сразу в десятке, так что за несколько лет должны были закончить, а кроме того начали тянуть ветку от Байкала к Иркутску. Тут в строительстве очень хорошо помогала строительная техника, хоть и паровая, но тем не менее она сильно облегчала работу и ускоряла ее. К 1895 году мы планировали дотянуть железную дорогу до Омска, включая ввод в эксплуатацию к этому времени и Кругобайкальского отрезка железной дороги, а правительство должно было соответственно дотянуть туда дорогу от Челябинска 27. В реальной истории движение поездов до Уфы началось в сентябре 1888 года, а до Челябинска в ноябре 1892 года, так что вполне реально дотянуть железную дорогу от Челябинска до Омска к 1895 году, таким образом наконец открыв Транссибирскую магистраль. После этого можно будет спокойно начать прокладывать вторую колею Транссиба, а потом перестроить и первую, под движение тяжелых поездов. Вообще в наших планах до 1910 года перестроить все основные линии железной дороги. Там, где один путь, построить второй, а где два, перестроить их на тяжелые поезда. В любом случае тут будет гораздо проще, чем строить дорогу с нуля. С помощью путеукладчиков менять полотно будет гораздо легче и быстрее. Тут главное иметь достаточно рельс и шпал, а класть их на уже готовую насыпь просто. А так за те 5 лет, что мы тут, сделано уже немало, и начать, пожалуй, можно с Вадима. Он полностью закончил строительство производственного комплекса на берегу Финского залива и запустил его на полную мощность. В своем училище он к этому времени обучил достаточно молодежи, которая теперь и работает на заводах. Конечно, опыта у них пока маловато, но за пару-другую лет поднаберутся, а училище не простаивает, там сейчас учится следующая партия молодежи. Еще заработал завод медицинской техники, кое-что мы запатентовали, то, что еще не выпускается, пускай у нас покупают, а так выпускали достаточно широкую номенклатуру товаров. Среди этого были стеклянные шприцы, хотя работы по созданию необходимого оборудования и сырья для одноразовых пластиковых шприцов тоже начались, лет через 5 думаем начать их производить. Также выпускали различные медицинские инструменты из нержавеющей стали, ртутные градусники, аппараты по измерению давления, стетоскопы, аппаратуру по переливанию крови, медицинские шкафы, каталки, инвалидные кресла, да даже клизмы и грелки, а также протезы для ног. Пока у нас были проблемы с алюминием и титаном, а потому их делали из тонкостенных металлических трубок, от самых простых, до более сложных, с пружинами и амортизаторами, что почти полностью позволяли имитировать работу настоящих ног. Также начали делать и бандажи для ног и рук, костыли и медицинские трости, да даже тележки для стариков, которые помогают им при ходьбе и на которую можно присесть отдохнуть. На все это был необходим алюминий, потому и строился сейчас завод по его производству из бокситов, тем более, что под Тихвином были их залежи. Вадим выкупил эти земли, и сейчас там разворачивалась их добыча, а также строилась железнодорожная ветка от месторождения до производственного комплекса, и для всего этого требовалось много энергии. Расходы были очень большие, и они едва покрывались прибылью от уже запущенных производств, в основном от лекарств и медицинской техники, но и другие заводы, а в частности телефонной техники, тоже начали приносить доход. Лет через пять, когда строительство всех заводов закончится, прибыль значительно увеличится, а пока приходилось все тщательно просчитывать и кое-что откладывать на потом, а в частности автомобильный завод. Летом 1889 года построили лишь один цех, который должен был обеспечить автотехникой собственные потребности, так что в основном там начали производить слегка модернизированные полуторки и ЗИСы, ЗИС-5, но и легковые машины тоже, но уже не конвейером, а ручной сборкой. А модернизировали многое, в частности все коробки передач были с синхронизаторами, так что теперь никаких двойных перегазовок при переключении передач, гидроусилитель руля и тормозов и еще некоторые мелочи, которые значительно облегчат шоферам управление машинами. Легковые машины были представлены пока всего в двух вариантах, более простая МК, ГАЗ-М1 и представительский ЗИС-101, последний в том числе и в виде бронированного автомобиля, где поставили и бронестекла, так что вместо стандартных 3 тонн, машина стала весить все 5. Кстати, и на колесах там вместо обычных камер поставили губчатую резину, так что теперь проколы колес были не страшны. Небольшую партию в 10 бронированных машин Вадим лично преподнес в качестве подарков членам царской фамилии. Это вызвало настоящий фурор в высшем свете, особенно, когда буквально через месяц после этого на царя совершили покушение. Он поехал с женой в Петергоф, вот очередные революционеры решили его убить. Сначала один из них бросил в машину Александра 3 взрывное устройство, а потом еще двое боевиков стали стрелять из револьверов по пассажирам. Машина с честью выдержала это испытание, хотя ее бок повредило, а стекла покрылись трещинами, но все выдержало. Одновременно с этим еще два взрывных устройства бросили в царский конвой, но все равно революционеров перестреляли. Не все казаки конвоя погибли или были выведены из строя от взрывов, да и так хватило вооруженных людей от полицейского до нескольких офицеров. Но кроме этого хватило и просто озверевшей толпы, поскольку от взрывов погибло и пострадало немало прохожих, так что всех бомбистов просто тупо забили, превратив их в окровавленные куски мяса. А машина на удивление всех смогла продолжить движение, правда поездку пришлось прервать и вернуться назад в Зимний дворец, а весь город поставили на уши. В Санкт-Петербург ввели казаков, но и кроме них было кому начинать охоту на ведьм. Александр III пользовался любовью простого народа, а если учесть, что при покушении на него погибли и пострадали обычные люди, оказавшиеся рядом, то и простые обыватели тут же завалили полицейские участки сообщениями о всех неблагонадежных, так что работы у полиции и жандармов резко прибавилось. Зато Вадима просто завалили заказами на бронированные машины, причем заказы поступали из-за границы. Памятуя, что нам необходимы хорошие отношения с Германией, Вадим отправил в качестве подарков 2 бронированных ЗИСа кайзеру Вильгельму II и канцлеру Бисмарку, хотя последний в следующем году должен был подать в отставку. Также он отправил несколько обычных ЗИСов руководителям немецких фирм, с которыми сотрудничал. В ответ Вадим неожиданно получил через месяц известие от немецкого посла в Санкт-Петербурге, что его приглашают на награждение прусским орденом короны 4 степени, который ему должен вручить лично кайзер Вильгельм. Откладывать приглашение на потом Вадим не стал, решив ковать железо пока горячо, так что уже осенью 1889 года он прибыл в Берлин, где на вокзале его встретил личный посыльный кайзера и повез его в мраморный дворец в Потсдаме. Памятуя, что им придется иметь дело с немцами, Вадим еще перед отбытием в прошлое усиленно занялся изучением немецкого языка. Так он достаточно хорошо знал английский разговорный, причем американский вариант языка, но за эти годы он достаточно неплохо выучил и немецкий язык, так что проблем с общением не должно было быть, и хотя в прошлой поездке он использовал переводчика, но только из-за неполного знания немецкого языка. Сейчас он не хотел использовать переводчика в общении с кайзером, к тому же он мог разговаривать с ним по-английски, хотя и на американском диалекте, но в крайнем случае и кайзер мог перейти на русский язык, который он знал достаточно хорошо. Во дворце его проводили в кабинет кайзера, где и состоялось вручение ему ордена, А потом произошел крайне интересный разговор. «Господин Корнев, я очень благодарен вам за ваш подарок, но хотел бы знать, чем вызвана такая щедрость. Ваше Величество, для этого у меня две причины. Первая – это желание упрочить торговые и деловые связи с вашими фирмами. Не секрет, что сейчас немецкие товары начали превосходить английские по цене и качеству. Вторая – это желание упрочить отношения между нашими державами. Вместе мы можем покорить весь мир. Самые лучшие в мире солдаты – это русские и немецкие, а также если объединить русские ресурсы и немецкие технологии, то мы сможем вытеснить всех конкурентов. Не зря самый страшный сон англосаксов – это союз Германии и России. А больше всего я боюсь, что они тем или иным способом все же стравят наши страны, так как в этом случае выиграют только они, а мы проиграем. Кроме того, из всех других стран только немцы лучше всех могут адаптироваться в России. Недаром в ней столько выходцев из Германии, и Россия стала для них второй родиной. Вы абсолютно правы, господин Корнев, и я очень рад, что в вашей стране есть такие умные и предусмотрительные люди. К сожалению, их мало в высшей власти, там процветает франко- и англофильство, а я и мои друзья пока еще имеем очень малый вес при дворе Санкт-Петербурга. Не прибедняйтесь, я слышал, сам император оказал вам покровительство. Однако это не дает мне возможности как-то влиять на политику, к тому же императрица настроена крайне антигермански, и для того, чтобы набрать политический вес, нам потребуется много времени. Я надеюсь, что вы все же сможете со временем влиять на русскую политику. Я тоже надеюсь, и если все же это произойдет, то приложу все усилия по сближению наших стран. Рад это слышать. Господин Корнев, вы могли бы организовать производство ваших машин в Германии? С радостью. Правда, я ограничен в средствах, так как приходится строить массу заводов и прокладывать железнодорожные пути. Все наши доходы уходят на развитие производств. А если мы сами построим в Германии завод, вы дадите лицензию и технологию производства? Разумеется, что вы тоже войдете в долю. Именно технологией и лицензией. Это будет наилучшим решением, Ваше Величество. Вот и отлично, когда вы уезжаете. Планирую через несколько дней. Тогда завтра к вам в гостиницу прибудут наши юристы, и там мы подпишем договор по созданию совместного производства. И Вадим и Кайзер остались очень довольны встречей и разговором, поскольку обе стороны получили то, что хотели. Кайзер нуждался в сильных союзниках, а Россия как раз и могла им стать. Но для этого было нужно, чтобы при русском дворе победила немецкая партия. Сейчас она не имела сильных позиций, а этот Корнев, хотя пока еще не имеет там должного влияния, но судя по всему достаточно скоро станет достаточно весомой фигурой, чье мнение надо будет учитывать, и он настроен на максимальное сотрудничество с Германией. Вадим тоже остался очень доволен этой встречей, он не только наладил личный контакт с Кайзером, но и получит долю в автомобильном заводе или даже заводах. Для немцев у них были чертежи и технологии грузового «Опеля» и легкового «Хальха», причем сразу на немецком языке. В конце недели он, подписав соглашение, ехал назад в Санкт-Петербург, а ему навстречу ехал курьер с охраной, который вез чертежи машин в Германию. Кроме успехов в Санкт-Петербурге были и другие, а в частности Мурманская железная дорога до него. Ее строительство шло ударными темпами и в течение пары лет ее закончит, а в самом Мурманске сейчас вовсю идет строительство жилого сектора, заводов, верфи и порта. Начали строить с жилья, вначале деревянные бараки для строителей, а затем уже кирпичные дома для жителей будущего города. Также начали строить заводы, верфи, порт. По нашим планам к 1895 году должны построить. Как раз к этому времени и рабочих обучим. За 10 лет построить достаточное количество кораблей успеем, тем более, что на верфи сразу закладывается 6 больших сухих доков, длиной в целых 400 метров, скажем так, и на выросты, чтобы одновременно можно было строить сразу 2 корабля примерно по 150 метров длиной каждый. Главное, Мурманск полностью наш город, принадлежит только нам, и посторонних там почти нет. Порт строим немного на отшибе, а рядом немецкий квартал, как говорили при Петре Первом, короче гостиницы, трактиры и рестораны с публичным домом и только для тех, кто придет в наш порт. В принципе и в город они могут пройти, а вот наш производственный комплекс, находящийся с другого конца города, огорожен забором и проход туда посторонним запрещен. С одной стороны, конечно, хотелось сделать Мурманск полностью закрытым городом, так проще контролировать всех чужаков, но и терять доход от незамерзающего зимой порта тоже не хотелось. После мозгового штурма приняли Соломоново решение весь производственный комплекс расположить на берегу залива и огородить его с несколькими поясами охраны, и доступ на территорию производственного комплекса будет только по пропускам. Кроме того, судостроительный завод будет иметь очень высокие доки, это чтобы никто не смог разглядеть, что в них строят, а готовые тяжелые корабли потом ночью уведем в другое место. Для их швартовки нашли место в Матовском заливе, где оборудуем пирсы для стоянок тяжелых кораблей, с моря их не видно, так что можно будет их надежно там спрятать от посторонних глаз, а также построим еще два больших сухих ремонтных доков, чтобы в случае чего не гнать корабли на судостроительный завод. Там ведь кроме проблем с секретностью еще будет и то, что доки судостроительного завода по идее будут постоянно заняты строящимися кораблями, так что для ремонта нужны дополнительные мощности. Разумеется, будет там и охрана, это чтобы по суше кто не подобрался, там и собачки пригодятся, и контрольная полоса будет, и спираль Бруно по периметру, чтобы какие Джеймсы Бонды нам всю малину не обосрали. Позже, на входе в Матовские и Кольские заливы построим по две четырехбашенные, трехорудийные батареи 12-дюймовок на каждом берегу, которые смогут надежно защитить Мурманск и стоянку кораблей от любых ворогов. На таком достаточно небольшом расстоянии, стреляя со стабильной земли и имея толстую броневую защиту, а лобовую толщину этих башен сделаем миллиметров 400, тут экономить вес особо не нужно, можно будет с гарантией безнаказанно топить любые тяжелые корабли. Котлованы под бункеры и подземные галереи, которые свяжут все башни батареи между собой, можно долбить уже сейчас и даже заливать их бетоном, а позже, когда будут готовы сами башни и орудия, тогда их и установить. Для обоснования того, что Матовский залив будет закрыт для посторонних, там разместим официальную базу береговой стражи, там же у нас потом и будут базироваться сторожевые корабли. Позже там будет и стоянка подлодок, уже в другом месте, зато там все хорошо защищено от моря, и широкий выход, порядка 5 километров шириной. Как раз к началу русско-японской войны должны успеть построить корабли, которые затем пойдут курощать англов. То, что англичане попробуют угрожать нам войной, и в частности морской бомбардировкой Санкт-Петербурга, мы не сомневались. Ну пусть пробуют, посмотрим, что они запоют, когда в Темзу войдет наш линкор с парой тяжелых крейсеров. Им даже не надо будет подниматься к самому Лондону, достаточно всего лишь встать километрах в 20 от него и сделать пару полных залпов орудиями главного калибра. После того, как тяжелые снаряды кораблей разнесут несколько кварталов Лондона в щепки, посмотрим, что тогда запоют чопорные наглы. Заодно поставим 3 башенных батареи в Кронштадте и на обоих берегах залива, так, чтобы все проходящие корабли были у них на прицеле. Вот тогда английские корабли просто не смогут пройти к Санкт-Петербургу, а ведь еще будет и флот, так что наглам точно там ничего хорошего светить не будет. Кроме дел финансовых и производственных были дела и медицинские. Вместе с нами сюда кроме силовиков и производственников прибыли и медики, с десяток таких специалистов вместе с семьями, разумеется, вот они и стали делать себе имя. Пользуясь появившимися отношениями с доктором Баткиным, я вскоре после нашего знакомства познакомил их. Наши медики буквально за несколько дней работы под наблюдением Баткина зарекомендовали себя очень знающими специалистами. Были среди них и пара хирургов, а так почти все направления современной медицины. Вот они и вылечили несколько хронических заболеваний у представителей имперской элиты. Буквально за несколько месяцев они стали известны и очень популярны в столице, так что ничего удивительного в том, что доктор Баткин привлек их к осмотру августейшей особы, не было. С их появлением шансы императора прожить немного подольше значительно увеличивались, а что самое интересное, то это с одной стороны играло нам на руку, а с другой стороны против нас. Вроде как знание будущего давало нам немалое преимущество, но теперь оно с каждым днем уменьшалось, ведь мы стали активно менять историю, а смотаться на 5 минут в наше время для того, чтобы посмотреть, что и как изменилось, было нельзя. Попасть с помощью нашей установки можно было только в прошлое, а вот будущее было нам недоступно, так что оставалось только надеяться, что все наши выкладки и прогнозы верны, ведь даже снова вернуться теперь уже на несколько лет назад было проблематично, поскольку мы уже тут, и появление двойника могло привести к непредсказуемым последствиям. Когда мы сюда перемещались, то нас тут не было изначально, а теперь, когда мы тут, Появление даже одного двойника было непрогнозируемо по последствиям. От ничего не случится, да схлопнется все, так что рисковать никто из нас не хотел. Также Вадим укреплял отношения с великими князьями Георгием Александровичем и Александром Михайловичем, и вскоре после его возвращения из Берлина, состоялся решающий разговор с обоими великими князьями. Открывать им все наши карты Вадим не стал, пока еще не настало время, но окончательно расставить перед ними приоритеты и планы было уже можно. Для сохранения секретности Вадим пригласил их на презентацию новых машин для высшего командного состава армии. Это был старый, добрый БТР-40 в гражданской модификации, повод отличный, никого не насторожит, тем более, что все уже знали, что оба великих князя общаются с Вадимом, а если учесть, что особого веса в придворных раскладах у них не было, то и насторожить кого-либо из придворной камарильи это было не должно. Они встретились в кабинете Вадима на производственном комплексе. «Добрый день, Георгий Александрович и Александр Михайлович!» Оба великих князя поздоровались в ответ, а Вадим продолжил. «Господа, наша компания заканчивает подготовительный этап, все производства выходят на рабочий цикл, и вскоре мы сможем начать строить корабли нового поколения. Я хочу знать, вы готовы действовать, Вадим Игоревич? Что конкретно вы нам предлагаете?» Это спросил Георгий Александрович, как старший по статусу. «Вам, Георгий Александрович, как мы и говорили до этого, береговую стражу, а вам, Александр Михайлович, морскую пехоту. Вадим Игоревич, а какой мой интерес ей командовать?» Теперь спрашивал Сандра. «Вам необходимо действовать в тандеме, а общая обстановка в мире говорит, что вскоре Англия натравит на нас натаскиваемую ей Японию. В Японии почти нет своих ресурсов, зато есть воинственный и честолюбивый народ, который мечтает о колониях. Пользуясь поддержкой Англии и САСШИ нашей слабостью на Дальнем Востоке, нет сомнений, что как только японцы закончат свою кораблестроительную программу, они, науськанные Англией, нападут на нас. У нас есть примерно 10-15 лет для выправления этой ситуации, причем наши планы необходимо держать в секрете, иначе и англичане, и наши чинуши, чьи интересы мы тем или иным способом ущемим, будут всячески вставлять нам палки в колеса. Для начала мы предлагаем строительство сторожевых кораблей, это для официального представления, чтобы не будоражить наших противников. Обычный легкий артиллерийский корабль со скоростью узлов в 20, это официально, а неофициально это будет легкобронированный миноносец со скрытым минным аппаратом и скоростью узлов 40. Вадим при этих словах откинул шторку с кульмана, на котором был закреплен большой лист бумаги с нарисованным там кораблем. Вот так будет выглядеть этот корабль: официально – сторожевой корабль, неофициально – легкобронированный миноносец. Водоизмещение 1500 тонн, корпус сварной, что значительно повышает его прочность, из 20-миллиметровой броневой стали. Вооружение: две двухорудийные артиллерийские башни с орудиями калибра 120 мм и четырехтрубный минный аппарат, который в походном положении опущен под палубу. Верхний броневой лист аппарата в таком положении исполняет роль палубы. Мы сможем приступить к постройке таких кораблей уже через несколько лет. Сейчас мы достраиваем корабельные заводы во Владивостоке и Мурманске. Вот вам, Георгий Александрович, мы и предлагаем принять на себя командование береговой стражей. Для вас же, Александр Михайлович, мы построим учебные центры казармы для морской пехоты и полностью ее вооружим и обмундируем, а действовать вы будет под непосредственным руководством Георгия Александровича. Со временем для вас построим специальные десантные корабли, проекты уже есть, а кроме того добавим и тяжелое вооружение и даже кое-какую технику, как только начнем ее массовый выпуск. Что за технику? Заинтересовался Сандра. Легкие бронемашины на базе начатых выпускаться на нашем заводе грузовых машин. Вооружение из пулеметов и малокалиберных орудий, в том числе и автоматических. Эти части должны стать элитными. У нас есть методики обучения и поверьте, по своей подготовке они превзойдут гвардию. По аналогичной программе мы сейчас обучаем там свою охрану. Вадим достал пачку фотографий и положил ее перед великими князьями. На этих фотографиях молодые парни, обмундированные в форму советской морской пехоты, с оружием и без, занимались военной подготовкой. Выглядело это все достаточно эффектно, на что и рассчитывал в основном Вадим.